Дверь подъезда была заперта. Ивг долго стояла в подворотне, слушая, как бежит по канавам ленивая дождевая вода. Куда выходят окна квартиры 4? На площадь Победного штурма или во двор, где мокнут под дождем детские качели? Ее решимость таяла. Проклятая ночь и проклятые тучи. Проклятый замок на двери подъезда. Возможно, за запертой на ночь дверью сидит еще и охранник. Дремлет, смотрит маленький телевизор, греет ноги у электрического камина и поглядывает в сторону квартиры номер 4. Из подворотни она перебежала в телефонную будку. Постояла, завороженно глядя на танец капель, сползающих по стеклу. Подняла разом потяжелевшую руку, набрала номер, который даже не надо записывать. Врезался в память. Никто не брал трубку. Ивга сползла по стене спиной, обняла колени и заставила себя ни о чем не думать. Ранним утром дверь подъезда открылась изнутри. Старушка с собачкой, неуловимо похожие друг на друга, обе породистые, ухоженные и серьезные, вышли на ритуальную прогулку. Ивга дождалась, пока старушка аккуратно подденет носовок собачьи экскременты, перенесет через весь двор и торжественно опустит в специально отведенный ящичек. Ивга дождалась, пока обе, совершив по двору несколько неторопливых кругов, поднимутся на крыльцо подъезда. Пропустив собачку вперед, пожилая женщина оставила дверь открытой. Начался новый день. В подъезде пахло дождем. Охранника не было. Вместо него в углу стоял, распирая катку, мясистый фикус, который, вероятно, видел старушку девочкой и собачку щенком. Ивгины кроссовки оставляли на светлых ступенях мокрые следы. Потолки в доме были столь высокими, что в углах над лестницей вольготно чувствовал себя полумрак. Ивга шла, скользя рукой по лакированной ветке перил. Ступенек оказалось неожиданно много, хотя подниматься пришлось всего-то на второй этаж. К высокой, обитой черным, бронированной двери. Замирающий звук входного звонка. Ивга отдернул руку от кнопки, зеленой, как пуговица на ее старом пальто. Молчание. Тишина. Потом на третьем этаже гулко щелкнул замок, и тут же возбужденно залаяла собачка. Ивга отпрянула от двери, медленно сунула руки в карман и подняла голову. Старушка стояла в пролете, и на лице ее не было ни страха, ни обычной в таких случаях подозрительности. Просто безмерное любопытство. «А господина старжа, кажется, нет. Он уехал позавчера. Вы что-то хотели?» «Нет». Ивга отвернулась. Старушка, кажется, удивилась еще больше. «Но вы ведь к Клаву? То есть, я хотела сказать, к господину старжу». Наверное, следовало что-то сказать. Минуту Ивга пыталась выдавить из себя хоть слово, потом повернулась и двинулась вниз. Грязная ладонь бессильно скользила по желтому лаку перил. Клавдий спал, и во сне ему казалось, что он рыба. Круглый, как шар, совершенно седая. Ему нравилось быть рыбой, но когда самолет стал заходить на посадку, сон оборвался неприятным замиранием в груди. Двоих он пытал напрасно, они попросту ничего не знали. Третья знала, но вырвать из нее это знание было не под силу даже ему. Пятая тоже долго молчала, но под конец сдалась и рассказала все. Хоть вряд ли это было именно все, Мавин — профессионал. Мавину придется тяжко поработать, но это именно работа, а не лихорадочное тушение пожара. Пожар, надо думать, они временно затоптали. Ты ведь все понимаешь, что происходит, ты остановишь это. Да, а пес его знает. Самолет нырял, проваливаясь в воздушные ямы. Желудок Клавдия прыгал к горлу. Какое счастье, что он уже почти сутки ничего не ел. Впрочем, не надо себя обманывать. Его мутило бы и на твердой земле. Теперь его будет мутить долго, очень долго, всю жизнь. «Надо было заставить Мавина», — подумал он зло. «Он же куратор. Ведьмы, надо думать, тоже его. Вот пусть попотел бы». Наступив на горло собственной чистоплотности и еще чему-то, и это что-то у Клавдии все в синяках, в кровоподтеках, надо было Федору заставить. Она баба жесткая. Он криво усмехнулся. Мавин не добился бы того признания. Приятно сознавать профессиональное превосходство над подчиненным, как в том анекдоте про ассенизаторов. «Учись, сынок, не то так и будешь всю жизнь ключи подавать». Самолет коснулся бетонки. Клавдий с сожалением ощутил, как чувство полета сменяется суетливым бегом по взлетной полосе. Сейчас он придет домой, отключит телефон и снова станет рыбой. Во сне, где нет ни тягостного предчувствия, ни ведьм, ни чаши стадиона, которая нависает над головой, огромная бетонная тарелка, человеческая каша, каша, месиво. Его передернуло. Вот с этим самым чувством он вчера шел в подвал, а сегодня к нему добавилась еще картинка. Тысячи людей в панике бросаются к выходам. Женщины, дети, подростки, кровавое варево в бетонной чаше. Самолет остановился. «Хватит», — сказал себе Клавдий, — «сейчас мы эту мысль выключим». Он набрал полную грудь воздуха и вообразил все до последней черточки. В подробностях и красках, вплоть до чьих-то раздавленных очков под сиденьем. Потом представил, как по яркой воображаемой картинке ползут трещинки, будто по разбитому стеклу, и как осколки со звоном осыпаются. Облегченный вздох. Все. Шел дождь. «Как там водницы, патрон?» — приветливо спросил телохранитель. «Разгар курортного сезона». Клавдий улыбнулся. «Магнолии пахнет, пес побери. Бери отпуск, Салли. Жену за шиворот и на пляж». Телохранитель засмеялся, распахивая перед Клавдием дверцу машины. «Я развелся, патрон». «Да?» — удивился Клавдий. «Ну и правильно. Потому как от этих баб одни неприятности, и чуть не каждая вторая ведьма». Рассмеялись уже вдвоем. 2 часа назад Федора провожала Клавдия до самого трапа, молча. Собственно, по этикету она и должна была его провожать, потому как куратор Мавин несет службу денно и ночно, а визит великого инквизитора был не официальным, а рабочим, даже чернорабочим. Очень, очень черно. Федора молчала, а ему было не до нее. Не терпелось остаться в одиночестве, откинуться на спинку кресла и попытаться залезать раны, восстановить хотя бы видимость душевного равновесия. «Держись, Федора. Работай. Детям привет. Передам. Им нравятся водницы. Все-таки море». «Наверное, нравится». «До свидания». Я полетел. «Счастливой дороги, Клав». Потом, вспоминая и анализируя, он так и не смог понять, с каким выражением она на него смотрела. Как на палача? Ну да вряд ли. Это с его стороны совершенно неуместная мнительность. Как на героя? Такой же взгляд он запомнил когда-то в глазах ее дочери. Девчонке было лет 5. Мама уезжала в командировку надолго. И девчонка смотрела устало и безнадежно, недетским взглядом, будто повторяя про себя: «Ну что я могу поделать против судьбы?» Мама уезжала в командировку, которая называлась Месяц с дядей Клавом на безлюдной турбазе. Ну что мы все можем поделать против судьбы? Машина выкатилась на площадь победного штурма, и Клавдий с удовольствием отметил, что отвлекся от запрещенных мыслей. Несколько часов сна, и он будет готов копать дальше. Почему-то он уверен, ведьмы с глубоким колодцем плодятся не только в Рянке и не только в Воднице, но потом. Все потом. Телохранитель заглянул в подъезд, вернулся и почтительно встал за плечом, ожидая, пока великий инквизитор закончит разглядывать клумбу с ирисами и поднимется наверх. Клавдий вяло махнул рукой. «Иди, Салли. Пока». На лестнице было холодно и влажно. Клавдий поднялся до половины пролета и только теперь почуял близкое присутствие ведьмы.